Глава 26. Ехала я к Себастьену, твердо для себя решив, что самое важное сейчас — судьба Шарля. Всем остальным буду мучиться потом. Не способствует ненависти презрения к себе ясности мыслей. А она была мне очень нужна. Во вчерашнем письме было сказано, что для ритуала готово все, и он может проводиться уже утром следующего дня. Не слишком ранним, чтобы у мага, проводящего ритуал, была возможность выспаться. Лучше бы ритуал он провел сразу, в тот же вечер. Не знаю, как Себастьян, но я почти не спала. Несколько раз за ночь подскакивала на кровати, все казалось, что проспала. Но разве можно проспать, если время указано столь неопределенно? Поэтому утром я глядела на себя в зеркало и мрачно размышляла, что можно сделать с этими ужасными кругами под глазами. В таком виде выходить из своей комнаты неприлично, а пудра лишь слегка заретушировала, оказавшись не в состоянии скрыть бессонно проведенную ночь. Пришлось применить легкий магический флер, чего я делать не слишком любила, так как полагала, что и без того привлекательно. Флёр был совсем легкий, я была уверена, что его никто и не заметит, поэтому неприятно удивилась, когда первыми же словами Люка было «Плохо спала, Марго?» «С чего ты взял?» «Выглядишь, как после бессонной ночи», — припечатал он. «Но мне казалось, что я выгляжу не так уж и плохо. На всякий случай я взглянула в зеркало, не активируя магического зрения, хотя и точно знала, что флёр не слетел. Брат подруги намекает, что вид у меня не самый лучший, но зеркало показывало вполне приличную картину. «Марго, кого ты хочешь обмануть? Меня?» — фыркнул Люк. «Я флёр за версту чую. Меня им столько раз пытались надуть. В самом деле? И кто же?» — попыталась я перевести разговор. «Ой, Маргарита!» «Я же вам давно твержу, что ваш жених весьма лакомый кусочек», — влезла Энора Мюре. «Желающих сбегать с ним в храм предостаточно. Пользуются моим печальным положением и пытаются увести почти жену. Хотя котенок был на руках у Люка, но без артефактов кошачьего возмущения никто не слышал. Но и без того выражение лица брата подруги было трудно описать, настолько там перемешались смущение от заступничества тетушки с гордостью за выданные ею секретные сведения. Выглядел он настолько забавно, что я не удержалась от улыбки. «Не вижу ничего смешного», — оскорбилась Энора Мюре. «Я говорю только то, что есть, и ничуть не преувеличиваю». «Не сомневаюсь в ваших словах. Я не смеюсь, просто улыбнулась Люку». «И это правильно. Невеста должна улыбаться жениху». И Нора Мюре успокоилась и попросила подавать завтрак. А вот я встревожилась. Этак сейчас все вокруг уверятся в истинности нашей помолвки, и придется отбиваться не только от Каролины, но и от ее брата и тетушки. Я бросила короткий взгляд на подругу, но той было не до меня». Ее мысли явно бродили далеко отсюда, на что указывали мечтательный взгляд и нежная улыбка. Поскольку последним посторонним инором, с которым она куда-либо ходила, был Патрик, логично предположить, что именно на него сейчас и направлены все ее улыбки и мечты. Инора Мюре, напротив, была полна энергии и отнюдь не расположена к мечтам. Высунувшуюся Сесиль, которая опять начала бурчать о том, что все его угнетают, пользуясь зависимым кошачьим положением, хозяйка дома отправила с горничной завтракать на кухню. «За столом котам не место», — твердо заявила она, «вне зависимости от того, породистые они или нет. И даже то, что это ваша общая инвестиция, не повлияет на мое решение». Она сурово на нас посмотрела, но даже Люк не стал протестовать. Наверняка опять нацеплял на себя и него парные артефакты и наслаждался общением с коллегой. «Вот позавтракайте, и можете опять забирать свою шамборскую рыжую, а ее как раз там накормят. А то я смотрю, вы за этим и не следите особо. Я проведу остаток жизни на кухне, всеми забытый и угнетаемый», только и успел пискнуть Винсан, когда его уносили. И Нора Мюре была полностью права. Забывали мы покормить Сесиль довольно часто, поскольку Винсан забалтывал окружающих до такой степени, что упомнить все было невозможно, а сама кошечка напоминала о себе очень редко, только когда ей уже совсем не невмоготу становилось. «Вы после завтрака поедете к Винсану?» — очнулась Каролина. «Я одна поеду». «Это неприлично», — опять всполошилась Инора Мюре. «Невеста не должна навещать посторонних молодых иноров без жениха. Жених будет заниматься Сесиль». «Пф, Сесиль без его внимания обойдется. Каролина с ней возится с удовольствием. Мне даже кажется, что кошечка ее любит куда больше, чем вас. Во всяком случае, я ни разу не слышала, чтобы Сесиль орала, как ненормальная, когда она остается наедине с Каролиной. А вот с Люком она ведет себя не слишком...» И Нора Мюре посмотрела в сторону, куда унесли Сесиль, не в силах подобрать приличного выражения. «И все же я поеду одна. И Нор Винсан проведет ритуал, необходимый для возвращения моего брата». «Ритуал?» И Нора Мюре возмущенно всплеснула руками. «Милочка, все эти ритуалы плохо заканчиваются, если они проводятся без присмотра женихов. Люк, неужели ты допустишь, чтобы твоя невеста проводила какой-то подозрительный ритуал с подозрительным инором? Надо же, никогда не думала, что быть невестой столь обременительно. Появилось сильное желание объявить о расторжении помолвки прямо сейчас. Но Люк меня опередил». «Тетушка, что за ерунду вы несете?» — возмутился он. «Если не доверять невесте до свадьбы, зачем на ней вообще жениться? Я уверен, Марго будет благоразумна и не позволит Винсану ничего выходящего за рамки необходимого для ритуала». «То есть ты спокойно отпускаешь ее одну?» — пораженно уточнила Инора Мюре. «Дорогой, я от тебя такого не ожидала. Ты просто не представляешь, на какие ухищрения идут некоторые, чтобы увести чужую невесту». «Уверен, Винсану этого не удастся». «Тетушка, вы серьезно думаете, что кому-то удастся увести у меня девушку? У меня?» Люк выглядел достаточно обиженным, чтобы Инора Мюре перестала обращать на меня внимание и целиком сосредоточилась на племяннике. Чем я и воспользовалась. Подмигнула Каролине и тихонько вышла из столовой. Экипаж уже ждал. Спасибо хозяйке этого дома, чтобы она не думала о моих визитах к постороннему, неженатому инору, все равно заботилась, чтобы эти визиты проходили комфортно. Правда, скорее всего, она рассчитывала, что мы поедем вдвоем с женихом, но ожидания не всегда соответствуют реальности. Себастьян спустился ко мне сразу, как я приехала. «Торопитесь?» — усмехнулся. «Да», — просто ответила я. Он чуть прищурился, прошелся по мне изучающим взглядом, наверняка тоже заметил флёр, но говорить ничего не стал, спасибо богине. Не для того я его наносила, чтобы каждый встречный нор интересовался, как мне спалось. И пусть пока мне встречались только маги, все равно неприятен сам факт, что это настолько заметно. «Что ж, пойдемте». Он сделал приглашающий жест, но руки не подал. Развернулся и пошел к лестнице. Уже спускаясь, начал говорить. «Должен предупредить, что существует вероятность того, что вам не удастся вернуть брата, или, что еще хуже, не удастся вернуться самой. На удивление, о плате или предоплате Он не заговаривал вообще. Я тоже не стала поднимать столь щекотливую тему, лишь заметила. «Я уверена, Себастьян, у нас все получится». Он остановился, повернулся ко мне, резко повернулся, так что я почти в него уткнулась, еле успела удержаться в самый последний момент, и все же он был так близко, что я почувствовала некоторую неловкость. «И на чем же основывается ваша уверенность?» «А ведь он тоже нервничает», — внезапно поняла я. «Боится за меня? Или за то, что выдаст себя? Что придется отбиваться от желающих получить помощь?» «Не придется. Ни у кого будет получать». Я отогнала не кстати появившееся чувство стыда. «На вас, Себастьян, на ваших знаниях и умениях». «В самом деле?» Он криво усмехнулся. «Действительно, знания и умения настоящего Винсана никому не придали бы оптимизма. Но не говорить же это. Я постаралась независимо улыбнуться. Вы же сами заинтересованы в возвращении друга, не так ли?» «Так». Он повернулся и начал спускаться, больше не обращая на меня внимания. Это показалось ужасно обидным, но я промолчала. «Если мне покажется, что что-то пошло не так, я вас сразу вытащу, и чтобы вы не вздумали сопротивляться», — буркнул Себастьян. «Лучше потом провести еще один ритуал, чем искать кого-то, чтобы вытащил уже вас. Боюсь, что такого может и не найтись. Патрик, он, знаете ли, не слишком склонен к жертвенности. Особенно, если это идет на пользу его делу», — поддержала я. «Не думаю, что Патрик вообще захочет меня вытаскивать. У него же есть чудесный розовый шелк для обивки, так подходящий к цвету моего лица». Себастьян неопределенно фыркнул. То ли недовольно, то ли насмешливо. Его лица я не видела, поэтому более точно не могла сказать. Он опять остановился, теперь уж потому, что мы пришли. Пентаграмма ничуть не изменилась с прошлого раза. Выглядела все такой же старой и зловещей. Себастьян шарил по шкафчикам, словно у себя дома, опять выставляя артефакты в правильном порядке. Я отбросила ненужный сейчас философский вопрос, считает ли этот дом его собственным, и если считать, то в какой степени, и спросила чуть дрогнувшим голосом. «А артефакт для души Шарля?» «Марго, неужели вы думаете, что я отправил бы вас без него? Подождите всему свое время». Он закончил возиться с артефактами. В этот раз порошков было несколько, что придало мне немного оптимизма. Почему-то казалось, что Себастьян делает все, чтобы ритуал завершился благополучно. Он подошел ко мне. Почему-то я решила, что пришло время поцелуя, чуть подалась навстречу и сама устыдилась. «Неужели я не могу держать себя в руках? Себастьян же просто повесил мне на шею медальон, если так можно было назвать маленькую пузатую бутылочку в металлическом кружеве». «Это для души вашего брата, Марго», — пояснил он. «Когда вы до нее дойдете, постарайтесь увлечь к точке выхода. Артефакт будет ее к себе дополнительно притягивать. Ваша же задача — заткнуть пробкой сразу по возвращении, понятно?» «Конечно. Что тут может быть непонятного?» «Тогда приступим». Я подумала, что уж сейчас точно речь идет о поцелуе. Но нет. Сегодня Себастьян решил обойтись даже без него. Сразу взял ритуальный нож и быстрым коротким движением порезал мой палец. В этот раз крови вытекло куда больше, но и дым был гуще, и переход прошел быстрее. Во всяком случае, мне так показалось, когда Себастьян, обнимавший меня во время произнесения заклинания, резко отпустил и даже немного подтолкнул вперед. Я сделала шаг и остановилась. Меня мучило чувство неправильности и несправедливости. «Марго, идите же! Ритуал не может длиться вечно!» «Либо вы идете, «Либо мы немедленно возвращаемся», — приказал Себастьян. Я повернулась к нему. Предчувствие не обмануло. Сейчас я видела перед собой совсем другого Энора, совершенно не имеющего ничего общего с Винсаном. Более худощавый, смуглый, подтянутый. Смешно, но даже одежда была другой, вышедшей из моды несколько столетий назад, не меньше. Наверное, в памяти души остается та одежда, в которой было тело при расставании с ней. «Что вы так на меня смотрите?» «Мы забыли сделать нечто важное». «Да, я в этом была уверена. Я не смогу идти дальше, не узнав, каков на вкус он настоящий». Я шагнула к Себастьяну и обвела руками его шею. «Я получу свой поцелуй. Настоящий поцелуй, а не ту подделку с чужим телом». Он не стал отталкивать, говорить ненужные сейчас слова. Обнял, не промедлив и мига, и начал целовать. Его губы, такие горячие, живые и настоящие, словно не было всего, что нас разделяет, словно мы созданы друг для друга. Я для него, он для меня. Мне нравились поцелуи, когда Себастьян был в теле Винсана. Теперь бы я на это не согласилась, потому что узнала, какие они настоящие. «Марго, у нас не так много времени». Он опять оторвал меня от себя, причинив при этом сильную боль. Хотя какая там может боль у души без тела? «Идите же, у нас еще будет на это время». «Да». Я обвела его взглядом, стараясь запомнить все до самой мелкой черточки. «Увы, Себастьян, нет у нас времени и быть не может». Я повернулась и пошла туда, куда властно звал меня «Красный луч».